Глава 13. Сегодня на Чаре в ходе тяжелейших боев солдаты Конфедерации обеспечили столь необходимое прикрытие оборонных ядерных комплексов, чем поспособствовали обращению войск килмарийцев в бегство. Позже вечером командир 2-го полка, полковник Трелмонт, в ходе пресс-конференции поздравил бойцов и сказал следующие слова: «Если бы не эти сознательные граждане Конфедерации, обычные мужчины и женщины, что влились в наши ряды и взяли в руки оружие, сплотившись в едином порыве, мы бы потеряли сегодня планету». Макс Шпеер, вечерний репортаж на SNB, август 2488 год. Планета Тураксис-2. На утро после проведенной ночью во вместительном городском вытрезвителе Рейнера разбудил стук кого-то по помойному ведру и выкрики: «Праздник кончился! Пора домой!» Страдая от дикой пульсирующей боли в голове, он страдальчески застонал и сел, опустив ноги на бетон. Кровать качнулась, когда Кит спрыгнул со 2-го яруса. Его ботинки глухо сбрякали о пол. «Доброе утро, Джим!» — бодро сказал он. «Выглядишь как черт!» Рейнер хотел было ответить: «На себя посмотри!» Но осознал, что тут он не прав. Пусть форма Кида была мятой и слегка запачканной, но в целом снайпер был готов к построению, вплоть до начищенных до блеска ботинок. Рейнер насупился. Даже маломальское движение отзывалось болью. «Как ты умудрился навести марафет?» А вот так. Проснулся пораньше, принял акустический душ, побрился халявным станком. Их выдают здешние надзиратели. С тоном превосходства ответил Кит. Ты же в курсе, что сегодня мы станем десантниками? Должны выглядеть соответственно. Ты не десантник, раздраженно буркнул Рейнер. Ты чертов фрик. Где Хэнк? Тут. Сквозь зевоту подал голос Харнок, в то время как остальные залетчики уже строились в шеренгу, подчиняясь приказам. Кепку рыжий где-то потерял, китель порвал, а штаны были замараны зеленью от травы. Харнок с трудом разлепил опухшие веки, кое-как смог улыбнуться и таки и выговорить животрепещущий вопрос: «Как мы вчера погудели? Ничего не помню!» «Погудели на все 100!» — сообщил Кит. — Поднимайтесь! Военпулы собираются доставить нас на базу! — Что собираются? — переспросил Рейнер, но Кит уже топал к выходу из палаты. Джиму с Хэнком ничего не оставалось, кроме как последовать за другими военнослужащими на автостоянку, где их ждала группа военпулов. У большинства на лицах сияли улыбки вместо ожидаемых Рейнером угрюмых выражений. — Чему так все лыбятся? — вслух спросил Рейнер. — Становись! Во весь голос гаркнул один из сержантов ВП. «В 2 отряда по 6 рядов стройся! Самые высокие кретины в конец строя! Десант сюда, флот сюда!» «По-моему, для них это не впервые», — заметил Харнок после того, как приятели встали в строй. Последовала серия новых приказов, и первые 2 шеренги флотских волшебным образом преобразовались в колонну подвое. После того, как все космонавты тронулись с места, за ними последовала очередь пехтуры. «Бля, надо отлить!» — пробормотал Рейнер. «Целься в Кида!» — ответил Харнок достаточно громко, чтобы его услышал новоиспеченный снайпер. «Он сегодня мне на нервы действует!» Кит оглянулся и усмехнулся. «Ты никчемный сукин сын, знаешь об этом?» «Да ладно, не парься! Ты же видел, как стреляет Рейнер! Сам знаешь, что нихера попасть не может!» «Нормально, блин, как низко же ты пал!» Рейнер незаметно поставил Харнаку подножку. Тот споткнулся, но быстро восстановил равновесие. Троица курсантов, едва сдерживая улыбки, вышла на улицу следом за военполами. Их возврат из увольнительной грозил обернуться долгим и унизительным шествием через весь город, если бы не один сержант в форме цвета пива, и с роскошным фингалом под глазом. Он затянул речевку, и десантники, а вслед за ними и флотские, зашагали в ногу. Солдаты подняли головы, расправили плечи и пошли маршем по городу. Под старую как мир команду «Левой! Левой! Раз, два, три!» эхом летящие между зданиями. Неожиданно Райнер почувствовал себя лучше. Утро было ярким и солнечным. Небо расчерчивали далекие инверсионные следы. И Джим порадовался тому, что очутился здесь, даже несмотря на то, что при ходьбе строевым шагом каждый удар левой пятки о землю отдавался болью в голове. Кто-то затянул походный марш, к нему присоединились другие голоса. И возвращение на базу превратилось из позорного шествия в триумфальный парад. Брэддок был покорен и разграблен. После того, как Райнер, Харнак, Кит с остальной братьей прибыли в расположение, им приказали доложиться о прибытии в казарме, где курсантов уже поджидал комендор-сержант Райд Мерфи. Инструктор потерял в бою руку, ногу и глаз, но вместо того, чтобы имплантировать искусственно выращенные конечности, как делали все нормальные люди, он решил пользоваться электромеханическими протезами. Теперь он являлся скорее киборгом, нежели человеком, и каждое движение сопровождалось жужжанием и пощелкиванием деталей. Тем не менее, пусть протезы не обладали эстетичностью аналогов из плоти и крови, зато по функционалу они превосходили их. Кроме того, они наделяли Мерфи такой холодящей кровь убедительностью, какой он не смог бы добиться при других раскладах. Как и многие дрючинструктора, он был отличным актером. Правда, на этот раз его угрозы не стоили и выеденного яйца, ибо салаги знали, что в 3 часа пополудни их учеба официально закончится. Без 5 минут солдаты уже поняли, что как Макаби, так и граждане Брэддока прекрасно знали, какими будут последствия, когда молодое пополнение десантных войск хлынет в город. Но проформа требовала призвать к дисциплине, поэтому Мерфи делал вид, что устраивает разнос, а курсанты делали вид, что слушают и вникают. Наконец разнос подошел к концу, и Унтер отослал их принять душ, перекусить и подготовиться к официальному построению в 14:00. Ни Рейнеру, ни Харнаку еда не лезла в глотку, в отличие от Кида, аппетит которого вызвал у друзей еще больше отвращения к еде. Чего Рейнер действительно хотел, так это позвонить домой. На Шайло. Он понятия не имел, сколько часов сейчас дома, но полагал, что родители будут рады услышать его голос, вне зависимости от времени суток. Особенно в такой знаменательный день. Джим знал, что межпланетный звонок обойдется в сумму жалования за несколько недель, но решил, что возможность услышать родителей стоит того. Прежде чем сделать звонок, ему пришлось отстоять 15-минутную очередь к одному из 2 дюжин публичных терминалов, которыми могли пользоваться курсанты. Наконец, минуя сложный набор усилителей и различных реле, пошел сигнал вызова. После 6-го гудка Джим услышал голос отца. Довольствоваться приходилось только голосовой связью, поскольку видеоканал стоил в 2 раза дороже. «Это я, пап!» — ответил Джим. «Я просто хотел, чтобы вы с мамой знали, через 2 часа я стану десантником! Мы закончили обучение в учебном лагере!» Рейнер улыбнулся, когда услышал, как отец говорит куда-то в сторону. «Дорогая, проснись, это Джим!» Теперь уже окончательно проснувшись, Трейс Рейнер продолжил разговор. «Они обещали дать каждому из нас по видеоснимку», — ответил Джим. «Я пошлю его вам, как только получу. Как у вас дела?» «О, замечательно, Джим! Секунду! Тут твоя мама!» Джим знал все отцовские интонации наизусть, и нерешительность в голосе старика вызвала в нем подозрение, а действительно ли все в порядке, или отец что-то скрывает. Поэтому после того, как Кэрол справилась о его здоровье, и не знает ли он, куда может попасть после учебного лагеря, Джим задал матери тот же вопрос. Так, мам, папа говорит, что все прекрасно, но он сказал бы то же самое, даже если бы взорвался робокомбат. Я надеюсь, ты там мне скажешь правду. Ну... Замялась Кэрол Рейнер. Вышло новое постановление. Теперь каждый фермер обязан покупать лицензии на виды работ. Каждая из них стоит по 2000 кредитов. Такой вот неприятный сюрприз. Но есть и хорошие новости. Благодаря твоему вербовочному бонусу мы смогли выкупить их. Так что в целом все в порядке. Кэрол умолчал о том, что расходы на лицензирование проглотили 2/3 бонуса, а значит, погасить все задолженности по налогам будет не так просто, как планировалось. Слушая ответ матери, Джим вдруг подумал, а была ли идея вступить в десантные войска Конфедерации такой уж удачной. Но озвучивать мысль вслух он не стал, а сказал, мол, рад, что все обошлось, и от греха подальше решил сменить тему. «Мам, видела бы ты сейчас Тома? Он сбросил 5 кг, может сделать 100 отжиманий и утверждает, что теперь просто красавчик. Кстати, он передает привет и хочет, чтоб ты знала, что печеньки, которые ты послала, были очень вкусными. Он-то уж точно знает. Умял 6 штук. Кэрол рассмеялась. «Ха, ты скажи Тому, что следующая посылка уже в пути». После сердечного прощания Джим освободил терминал для следующего в очереди. То, что родители в порядке, порадовало его, но от разговора на душе все равно остался неприятный осадок. Как только курсанты приняли душ и побрились, пришло время экипироваться в скорлупу устаревшей серии ДВК-200, в которых салаг тренировали целыми неделями. Старые бронескафандры изрядно провоняли, ибо выдержали не 1000 часов эксплуатации, и еще до того, как их адаптировали для учебного лагеря. И скорлуп только 5-я часть находилась в полной боевой готовности в любое время суток, но зато все они имели безупречный внешний вид благодаря тонне времени, что потратил каждый курсант на их отмывку, полировку и подкраску. На этом обязанности новобранцев не заканчивались. Каждый гаусс-автомат был вычищен и смазан до такой степени, что даже самый придирчивый проверяющий не мог найти на них даже крохотного пятнышка грязи или ржавчины. Курсанты экипировались, осмотрели друг друга на предмет каких-либо огрехов, после чего вышли на наждачку для финального осмотра перед торжественным маршем со знаменами. Во время церемонии все роты понесут стяги тех батальонов, которым их припишут. То была дань уважения боевым подразделениям, в состав которых вольются новоиспеченные десантники. Смогут ли находящиеся на трибуналах люди за 30 метров увидеть ничтожный дефект на скафандре? Мерфи утверждал, что да. Рейнер прогал, что это абсурд, однако свое мнение мог засунуть куда подальше. В итоге, когда все курсанты построились, Мерфи объявил, что доволен результатами и с неподдельной гордостью взирает на то, как знамя 2-го батальона 3-го десантного полка передают на ответственное хранение почетному караулу из 4 человек. Кит просто сиял от гордости. Его назначили ассистентом знаменосца и доверили с гаусс-автоматом на плече маршировать справа от знамени. Прошло еще 15 минут, прежде чем все подразделения заняли позиции. Затем, под едва заметной командой старшего сержанта учебной команды и частую барабанную дробь, войска пришли в движение, а оркестр заиграл гимн к вечной славе Конфедерации. We'll be right back. под которой роты прошли маршем круг по плацу и выстроились перед трибуной. По воле случая, рота Кида оказалась прямо по центру масштабного построения, а ее четверка почетного караула со знаменосцем во главе ощутилась прямо перед трибуной. Поэтому, когда Макаби поднялся на помост, чтобы поприветствовать почетного гостя батальона, Кит мог не только слышать, но и видеть достопочтенного Корнелия Брубейкера, одного из лучших друзей отца. Брубейкер начал выступление. Кит едва не поддался соблазну нарушить строй, выбежать вперед и навсегда покинуть десантные войска. Однако он не мог заставить себя так поступить. Такая выходка испортила бы друзьям церемонию выпуска, хотя идея наверняка бы увенчалась успехом. К тому же Рик вспомнил про обещание Макаби передать его дело в управлении, и поэтому решил, что устраивать сцену нет необходимости. Как только наверху предпримут меры, справедливость сразу восторжествует, а пока он чувствует себя превосходно. Ведь он был в чем-то лучшем и был частью товарищества благодаря личным заслугам, а не имени, с которым родился. Так что Кит застыл в положении смирно, равнение на середину, а Брубейкер рассыпался в благодарностях перед молодыми десантниками, восхваляя их преданность и самопожертвование. Слушая его речь, Кит вдруг вспомнил, что автомат на его плече производства филиала Брубейкер Холдингс. По сути, для бизнесмена и его клана любая война оборачивалась золотым дном. Впрочем, как и для Bennett Industries. Так что, чем больше людей и техники уничтожалось, тем прибыльнее шли дела у старых семей. Не мудрено, что Брубейкер из кожи мол лез, воодушевляя новобранцев. Не успел Брубейкер завершить речь и вернуться на место, как за трибуной вновь появился Макаби. «Для меня это огромная радость и великая честь принимать вас в десантные войска Конфедерации!» — начал офицер. «Как вам уже известно, когда курсанты завершают курс базовой подготовки, их обычно отправляют на развернутые полевые учения или РПУ. Однако из-за сложившейся здесь на Тураксисе-2 нескольких нестандартных ситуаций у нас есть возможность обеспечить вас реальным боевым опытом, который не заменит никакие учебные сражения!» В этот момент старший сержант батальона проскандировал: «Гип-гип!» И десантники вторили ему: «Ура! Ура! Ура!» Макаби, понимающе улыбнулся, как если бы умел читать мысли. «Я знаю, что вы хотите как можно скорее выйти отсюда и сразиться с килмарийцами. Но бросать вас на передовую в самое пекло боя без должной закалки не самая лучшая идея. Поэтому несколько недель вы проведете во втором эшелоне фронта. После того, как командиры ваших подразделений решат, что вы полностью готовы к ведению боевых действий, вас направят на передовые позиции. В целом, это отличная возможность как прикрыть тылы наших боевых подразделений, так и дать вам столь необходимый дополнительный опыт. По возвращению в казармы вы получите письменный приказ о назначении, график отбытия и дополнительное полевое снаряжение. Боевые скафандры получите по прибытию в часть. Еще раз примите мои поздравления и удачи вам, бойцы!» Тотчас раздался голос старшего сержанта: «Равнясь! Смирно!» И учебный батальон с гулким стуком выполнил команду. После тройной барабанной дроби поступила команда: «Вольно!» И счастливый Рейнер, Харнак, да и все остальные поснимали шлемы. И никто за время церемонии не обратил внимания на одинокую полупрозрачную фигуру, что появилась на металлическом путепроводе прямо над их головами, и не услышал сказанного призраком: «Некоторые из вас поведут, а остальные последуют. Ведомые должны безоглядно довериться ведущим, а те обязаны мудро распорядиться их жизнью. ибо все связаны между собой, и смерть одного повлечет за собой смерть многих». Затем, словно призрак, кем он в сущности являлся, комендор-сержант Трэвис расселся в воздухе. Авиабаза Боро на планете Тураксис-2. Расстояние в 11 тысяч километров, отделяющих полевой аэродром Тураксис-Прайм от авиабазы Боро, новоиспеченные воины преодолели на борту потрепанного четырехмоторного большегруза, изготовленного Bennett Industries. А огромный транспортник мог доставлять по воздуху что угодно, от солдат до танков. И по этой причине досуг и комфорт пассажиров не входил в задачи конструкторов. Таким образом, у 300+ солдат, что сидели рядами в съемных сиденьях, не было других занятий, кроме как трепаться, ковыряться в смартфонах, возвращенных им перед вылетом, или дремать под гул двигателей огромного лайнера, летящего к пункту назначения. А Райнер и Кит, любившие читать книги и слушать музыку, с пользой коротали время перелета, что нельзя было сказать о Харнаке, который то и дело пытался покемарить, но больше ерзал на своем месте, мешая тем самым окружающим. Райнер включил последний трек, что скинул ему Кит, нахмурился и вытащил один из наушников. «Чё-то какой-то медляк. Рик, а что за хрень такая фуга?» «Это имитационная полифоническая композиция, в которой тема или темы изложены последовательно всеми голосами контрапунктического построения, словно само собой разумеющиеся», — ответил Кит. «Продолжай слушать, и не заметишь, как втянешься». Рейнер обреченно кивнул, вставил обратно наушник и незаметно переключился на напевы Марсары группы «Харви и сердцеедки». Когда транспортник достиг восточного полушария Тураксиса-2, его встретил эскорт из 4 Мстителей, поскольку самолет представлял собой отличную мишень для боевиков Кэлов. Вскоре машина благополучно коснулась земли. Десантники с облегчением выбрались изнутра самолета и побежали искать свои вещи, вываленные из грузового отсека груди мешков. «Черт, как приятно все-таки наконец свалить с этого куска дерьма!» — воскликнул Харнак, едва закадычная троица рок-н-ролльщиков встала в очередь за личными вещмешками Б-2 необъятных размеров. «Хе-хе, поскольку... это, как ты выразился, кусок дерьма строила моя семья», — со смехом ответил Кит. «То я обязательно расскажу о твоих жалобах папоньке, как только он объявится». «Ага, примерно годов так через 100», — скептически заметил Харнак. «Взгляни правде в глаза, мажор, ты основательно влип». «Совсем как ты», — вставил Рейнер. Стоящие перед ним десантники нашли свои вещи и отошли в сторону. «Хватайте шмотки и пошли!» После распределения по штатным должностям в отделение, основательно нагруженных новичков гуртом прогнали через охраняемые ворота в оружейную комнату в каком-то ангаре. Там их ожидали открытые ящики и длинный ряд стволов. Последовало короткое ожидание, во время которого сетчатку глаза Рейнера просканировали. Затем Джиму приказали пройти вперед, и через мгновение снующий за столом капрал сучил ему автомат Э-9. Кит издал восторженный возглас, когда ему выдали боцман ТФ-92. Харнак же получил на руки дробовик КД-8. Продвигаясь дальше от стола к столу, они получили разгрузки, наборы для чистки оружия и боеприпасы. В конце конвейера друзья прошли мимо угрюмого сержанта, единственная обязанность которого заключалась в одной фразе. «Без приказа оружие не заряжать!» И чем дальше, тем больше. Молодое пополнение выслушало ворох всевозможных распоряжений и инструкций, начиная с того, где найти столовую, и заканчивая тем, какое снаряжение взять с собой утром. Через полчаса после того, как новичков распустили, и они покинули сборный пункт «Альфа», Джим открыл для себя кое-какие перемены в службе. Например, в столовую больше не требовалось ходить строем, а то и вовсе можно не ходить. Мелочь, конечно, но она свидетельствовала о том, что он с товарищами уже больше не салага. И это было приятно. После подъема в 5 утра десантников накормили, приказали экипироваться и быстренько затолкали в 3 военных грузовика. Четвертый грузовик загрузили вещмешками Б-2, которые бойцам обещали вернуть по прибытию в Форт Хау, где бы он ни был. Однако Райнер подозревал, что день сулит быть долгим и утомительным. Тем временем грузовики, вырулив на 4-полосное шоссе, влились в поток металла, следующий на юго-восток, туда, где протекала основная масса боев. Чем выше солнце поднималось по небосклону, тем выше становилась температура. Защищаясь от солнцепёка, десантники натянули кузовной тент и подвязали его края над бортами, чтобы поток душного воздуха мог обдувать спины. Несмотря на то, что бойцы сидели по бортам лицом к лицу и спиной к дороге, Реннер пытался разглядеть, что мог. Поначалу, пока длинная колонна машин змеёй велась мимо живописных ферм, пересекала сельские мосты и проезжала через различные деревеньки, все выглядело вполне безмятежно. Но после непродолжительного привала, во время которого солдаты съели запыленные в дороге сухпайки, идеалистические пейзажи стали меняться. Первые признаки войны Рейнер увидел в поврежденной технике, не подлежащей восстановлению. КСМы занимались полевым ремонтом, но даже они не могли ничего сделать со сгоревшими дотла танками и неузнаваемыми остовами из покореженного металла, которые разглядел Джим, проезжая мимо. Зрелище было отрезвляющим. Колонна продолжила путь через небольшие городки, которым явно досталось от атак с воздуха, мимо сгоревших автобусов, уже стащенных с дороги, и руин, в какие превратились гражданские районы. Джиму было больно смотреть на стоящих вдоль обочины взрослых, что пустыми глазами провожали проезжающую технику, и на истощенных детей, что бежали рядом с грузовиками, протягивая руки в ожидании подачки. Так же, как и остальные, Рейнер бросил им всю еду, какая у него осталась. Однако понимал, что несколько банок с фруктами и пара энергетических батончиков не исправят положение. «У нас дома пока не было боев», — сказал Рейнер Киду, когда очередной поселок остался позади. «Но если война докатится до Шайло, то же самое может ждать им их отца с матерью». Кит кивнул и отвел взгляд, очевидно вспомнив своих родителей. Они, как и основная масса представителей старых семей, жили в безопасности на хорошо защищенных центральных мирах, таких как Тарсонис. «Ага, привет от Мэнкска». «Поверить не могу, что все настолько плохо», — произнес Рейнер. «Я тоже. Вокруг сплошная безнадега. Что мы можем сделать, чтобы помочь этим людям? Не знаю, думаю, нам нужно просто делать то, что прикажут, и надеяться, что это что-нибудь да изменит». «Я представлял себе все иначе», — сказал Рейнер. «И не говори». Они сидели молча какое-то время, а мимо них проносился гнетущий пейзаж. Чуть погодя Джим обернулся и обнаружил, что Харнак мирно играет в кости с десантником, совпалыми щеками по имени Макс Цандер. Рейнер в душе порадовался, что буйный друг нашел себе другое занятие, кроме как всех доставать, пусть даже под угрозой проигрыша некоторой суммы денег. Все-таки все люди, с кем его свела судьба в учебном лагере, не остались прежними, в том числе и Хэнк. Он по-прежнему мог легко вспылить и в личное время был слегка непредсказуем, но в остальном был весьма организован. Собственно, крайне редко сержант мог придраться к его форме или оружию. Ночь бойцы провели в специальном перевалочном пункте, что представлял собой вырытые в земле помещения для ночевки, защищенные сверху толстым слоем грунта, ну, землянки. Резервуары с водой, система очистки отходов и склад снабжения, необходимые для функционирования объекта надлежащим образом, также размещались под землей. По сути, на поверхности находились только командный центр с примыкающим к нему модулем спутникового слежения и инженерный комплекс. Конечно, условия для ночлега были далеко не идеальными, но с учетом всех обстоятельств достаточно комфортными. Рейнеру досталась самая паршивая смена караульной службы, так называемый клин, то есть он должен был встать посреди ночи, отдежурить, а затем снова лечь спать. Ну, по крайней мере, вахта прошла без осложнений. Джим без проблем заснул вновь и утром встал, чувствуя себя вполне отдохнувшим. Солдаты оперативно привели себя в порядок, съели по сухарю и, не теряя времени, рассеялись по машинам колонны. Солнце на сером небе напоминало пожелтевший синяк. В прогретом воздухе чувствовалась влага, намекая на то, что скоро хлынет дождь. Чувствуя, как майка липнет к спине, Джим полез вслед за Харнаком в грузовик. Машина проработала в холостую всю ночь, что Рейнер посчитал непростительной роскошью, а особенно учитывая тот факт, что дома на Шайло все страдали от нехватки топлива. Абсурдность ситуации взбесила его, но ничего поделать с этим он не мог, так как не имел ни высокого звания, ни высокой должности. Получив разрешение на отъезд, колонна выкатилась на оживленную магистраль навстречу очередному скучному дню. Один из десантников вез с собой потрепанный медиабокс с подборкой технорифов группы «Риллиан», который он тут же врубил на полную громкость так, что вокалы и ритм треков перемешались с внешним шумом движения. Так что в итоге колонна продолжила путь под своеобразное музыкальное сопровождение. В какой-то момент дождь все-таки пошел, но не очень сильный. Десантники решили не закрывать боковые панели, несмотря на брызги от несущихся по встречке машин. Вскоре колонна въехала в зеленую долину, где лишь горы обгоревших обломков отмечали расположение некогда процветающих ферм. Остались ли живы фермеры? Добрались ли они до лагеря беженцев? Или они погибли? Эти вопросы остались без ответа. Рейнар думал о родителях, когда первая келомарийская адская гончая вынырнула из-за туч и открыла огонь по колонне. Один из грузовиков загорелся, второй столкнулся с огненным костром, и кто-то закричал.